Алло. Ну-ну. Валентина Петровна, здравствуйте. Вы попали в программу «Такси», канал ТНТ. Чего? Вы попали в программу «Такси» по каналу ТНТ, говорю. Ага, на такси кататься. Да, деньги зарабатывать будете. Да. Посмотрите, в этом такси не надо платить деньги за проезд. Деньги платят вам за правильные ответы. Ага. И вот первый вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? Не собираюсь с махинаторами разговаривать. Ну как так? Ну вот, это первый вопрос стоит 100 рублей. Мы вам заплатим. Сколько будет 2 плюс 2? Столько же, сколько хуй нахуй. А это как? Пошел нахуй, называется. Нет, я такого не знаю. Но сколько будет 2 плюс 2? Пошел ты нахуй, Ладно. чтоб я с тобой еще подсчетами занималась. Хорошо, тогда следующий вопрос. Как называется оружие в Counter-Strike под номером 4-4? Задай своей бабе. Да, я уже задавал. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Какого хуя тебе нужно от меня? Но это все еще программа «Такси», канал ТНТ. Это все еще программа «Такси», канал ТНТ. Ну-ну. Валентина Петровна, и вот вопрос. Чем является матанализ? Что? Чем является матанализ? Какой анализ? Матанализ. Говори по-русски, ебёна мать! А это русский. Мат-анализ. Угу. Чем он является? Какого тебе хуя нужно? Чего ты приебался, сука? Хуй тебя, а не квартиру, зарежу нахуй! Алло, Валентина Петровна. Что ты думаешь, если имя знаешь, что это что-то будет, что ли, блядь? Нет, вот смотрите. Сейчас отвечайте на вопросы, которые стоят 100 рублей. Что такое матанализ? Чем он является? Пошел к ебаной матери, беседы со своими блядями проводи. А ты мне нахуй сдался, собеседник хуев. И это неправильный ответ.